Издательство «Бомбора». Океан книг. Каринна Хоффман. Белая Масаи. Когда любовь сильнее разума. Об авторе. Каринна Хоффман родилась в 1960 году в семье француженки и немца в швейцарском кантоне Тургау. Автор, ставший международным бестселлером книги «Белая Масаи» о своей жизни в Кении и необычной любви к воину племени Самбуру. Книга переведена на 33 языка. Следующие произведения автора, такие как «Возвращение из Африки», «Новая встреча у Барсалои», «Африка, моя страсть», «Девушка шеи жирафа» также стали бестселлерами. Сейчас живет с дочерью на озере Лугана.